Глава 20. Среди ночи Нюру разбудил испуганный шепот. Анна Алексеевна! Анна Алексеевна! А? Что? Нюра трясла головой, никак не могла проснуться. Вы слышите? Над ней стояло привидение. Олимпиада Петровна в длинной до полу ночной рубашке. Что? Спросила Нюра. Тс, слышите? Там кто-то ходит. Где? Да на улице же. Полузакрыв глаза, Нюра лежала и слушала. На стене шипели и щелкали ходики. Шт-тук, шт-тук, шт-тук. Слышите? Это часы, сказала Нюра. Да при чем тут часы? Сердилась старуха. Я вам говорю, там, на улице. Нюра приподнялась на локте и посмотрела в окно. За окном шел дождь, свистел ветер. Ветка облетевшего клена стучала в стекло. Это дождь, сказала Нюра. Когда дождь, то всегда кажется, будто кто-то ходит. — Анна Алексеевна, — обиделась старуха, — я еще пока с ума не сошла. Я вам говорю, там кто-то ходит. Нюра прислушалась. — Будет вам, — сказала она, успокаивая старуху. — Кому это надо в такой дождь ходить? Все же она встала и, натыкаясь на разные предметы, босая, пошла в сени, добралась до наружной двери и хотела только чуть приоткрыть, но ветер вырвал ее, распахнул настежь, ударила стену. Нюра выскочила на мокрое крыльцо, поскользнулась, упала на одно колено. Ветер задрал подол рубахи, осыпал дождем. Преодолевая сопротивление стихии, Нюра закрыла дверь, заложила деревянным засовом. По дороге к себе заглянула в хлев. Здесь все было тихо, мирно. Во тьме сонно кудахтали куры, похрюкивал кабан Борька и шумно вздыхала красавка. Нюра вернулась в избу. Олимпиада Петровна все еще стояла в своих дверях. — Ну что? — шепотом спросила она. — Нет ничего, — сказала Нюра. Она поправила сбившуюся постель, легла и отвернулась к стене. Старуха, проворчав что-то, ушла к себе. Подложив под голову руку, Нюра лежала на боку, судорожно зевала, но сон не шел. Перевернулась на спину, сцепила руки на животе. В последние дни временами казалось ей, она чувствует там, внутри себя, какое-то неясное шевеление. Какие-то неотчетливые признаки новой жизни. Когда-то в какой-то книжке у соседа Гладышева видела она изображение зародыша, страшноватого на вид скрюченного существа с непомерно большой головой. Теперь она ясно представляла это загадочное существо, свернувшееся в клубочек. Она испытывала к нему нежность, она жалела его. И хотя еще ничего, совсем ничего не было заметно, она оберегала это существо от возможных опасностей. Она ходила, расправив плечи, а чуть что, инстинктивно заслоняла живот руками, складывая их крест-накрест. Она лежала, вслушиваясь в себя, смотрела в темный потолок, когда слабый луч света скользнул по нему и пропал, и послышалось, будто пробежал кто-то и внятно ругнулся под самым окном. Она вздрогнула и стала думать, было ли это на самом деле или приснилось. По-прежнему громко шуршали и щелкали ходики, и шум, издаваемый ими, путался с шумом дождя и ветра. Вдруг где-то сзади дома заурчал автомобильный мотор. Урчание становилось все громче и громче, потом постепенно стало стихать, видимо, удаляясь. — Пускай, — думала Нюра, впадая в забытье. — Не нашинское это дело, кто там чего. Утром, выйдя из избы, она не увидела самолета. Жерди забора были раскиданы, на огороде виднелись следы множества сапог, две глубокие колеи тянулись к дороге и здесь терялись среди других следов. Одно только крыло, отбитое когда-то 45-миллиметровым снарядом, наполовину затоптанное в грязь, лежало на краю огорода. Видимо, было в спешке забыто. Тут же бабы, человек 5-6, и среди них плечевой, сбежались обсудить происшествие. Так и сяк гадали, кому бы это понадобилось. Вспомнили про цыгана, который вроде бы приходил приценяться, крутился вокруг самолета, щупал уцелевшие крылья, залезал в кабину, но в конце концов решил, что если даже эту рухлядь и починить, она не сможет взять на борт больше двух человек, а он хотел поднять в воздух целый табор. Цыган этот явно отпадал. Но кто? Подошедший к месту событий счетовод Волков, после исчезновения Гладышева самым умным в деревне считался он, высказал мнение, что кража не иначе, как дело рук германской разведки. — Да на кой нам нужен? — не поверил плечевой. — Он же весь сломанный, на ём и летать нельзя. А им не летать, — сказал Волков. — Они его разберут на части и в ЧКБ. — В чего? — переспросил Плечевой. — В Центральное конструкторское бюро, — разъяснил Волков. — Чиркулем обмерят, чертежи сымут и тысячи таких же построят. — Да на что им это нужно? — недоумевал Плечевой. — У них и свои не хуже. — Сравнил, — покачал головой щитовод. — Свои дорогие, их много не настроишь. — А эти? Взял фанеру да клеенку, режь по размеру и клей. А после выберут нужную цель и налетят тучей, как саранча. И против их хоть батарею зениток ставь, ну, одного шванут, ну, другого, а всех не собьешь. — Батарея — это, конечно, да, — согласился Плечевой. — А вот ежели мелкой дробью... Надо было, однако, как-то реагировать на это дерзкое похищение, и щитовод Волков в отсутствие председателя звонил в районную милицию и просил прислать наряд с ищейкой. Оттуда прислали двух милиционеров с овчаркой Таймыром. Таймыру дали понюхать оставшееся крыло, затем пустили на длинном поводке, он побегал, дважды задрал ногу у забора, потом сел посреди огорода и, подняв вверх умную морду, тоскливо завыл, как будто давал понять, что даже его искусство в данном случае бессильно. Вечером, когда Нюра стелила себе на лавке, к ней вошла Олимпиада Петровна и, оглядываясь на дверь, сказала, что кража самолета — дело, конечно, непростое, и Нюра сама должна заявить о нем куда надо. Нюра подумала и согласилась, не столько из-за самого самолета, сколько в надежде пробиться к новому начальнику.